Глава 18. Браслеты. Утром я встала пораньше, чтобы успеть до занятий зайти к любимому завкафедрой. Элис вернулась, когда я стояла полностью одетая и заплетала волосы. Соседка была не выспавшейся, оттого еще более злая. И зуд не до конца прошел. В общем, я пожелала ей хорошего утра, увернулась от подушки и выбежала в коридор, пока в меня не полетело что-то потяжелее. «Осторожно, там злые студенты!» — успела крикнуть на прощание рыжая. Но они меня пугали меньше злой соседки. В коридоре перед душевыми уже собралась толпа недовольных, неумытых студентов с нечищенными зубами, которые напоминали пчелиный рой, только и ждущий, на кого бы наброситься. Роль матки в улье выполняла комендантша. «Дежурная, что у вас произошло?» На весь коридор зычным голосом проорала она. Рой сразу обратил на меня свое внимание. «У меня назначено у завкафедры!» — крикнула я в ответ и припустила по коридору к лестнице. В выдержке мэстера Альдера я не сомневалась, так как неоднократно ее проверяла. А вот с этих станется напасть, забыв о запрете на использование магии. В учебный корпус я заходила с немалым облегчением, а перед кабинетом снова разнервничалась. Так и стояла, переминаясь с ноги на ногу, не решаясь постучать. Что меня там ждет? Отчисление? Дверь распахнулась сама. «Входите уже, леди, не испытывайте мое терпение». У завкафедры, кажется, даже глаза сверкали. «А как вы узнали, что я здесь?» Скорее от волнения, чем от любопытства, спросила я. «Волнуетесь очень громко», — любезно пояснил преподаватель. «Ах, да, эмпатия. Привычка закрываться щитами все время играет со мной злую шутку, когда собеседник владеет такими же способностями. Только вот интересно, вы не ставите щиты? Нереально жить, постоянно находясь в чужих эмоциях». «Не ставлю», — подтвердил мэстер. «Я умею отсекать лишнее или просто абстрагироваться безо всяких щитов». Это впечатляло. Все-таки любой способностью надо уметь пользоваться. «Присаживайтесь», — предложили мне. Я, как примерная ученица, села в кресло для посетителей на самый краешек и руки на коленки сложила, а взгляд потупила. «Мэстер, я ужасно сожалею по поводу ночного происшествия. Не отчисляйте меня, пожалуйста». На что завкафедрой только усмехнулся. «А почему не говорите, я больше так не буду?» С иронией спросил меня мэстер. «Я больше так не буду», — с готовностью подтвердила я. «Не будете», — согласился завкафедрой и поставил на стол небольшую продолговатую коробочку. А в коробочке лежали два браслета из отсвечивающего голубым металла. «Вы серьезно?» Адамантовые браслеты, цепочки, кольца, в зависимости от силы, надевали на детей, чтобы заблокировать магию, в том числе спонтанные выбросы. «Абсолютно. Иначе в следующий раз я могу не успеть на помощь, и тогда вы или окружающие пострадаете. А еще, вы только не удивляйтесь, я люблю ночью спать. Спокойно». «Простите». Что еще добавить, я не знала. «Прощаю, но браслеты придется надеть. Будете носить их вне практических занятий». Я кивнула. «Браслеты, так браслеты. Далеко не худший вариант». «Надевайте», — скомандовал мэстер. «Сейчас при мне». До адаманта магу и дотрагиваться-то не очень приятно, а уж носить на себе и подавно. Но ничего не попишешь. Я взяла тонкие браслеты и сначала надела один, застегнув нехитрый замок, затем второй, и поняла, что сейчас умру. Кажется, вместе с циркуляцией магии остановилось и мое сердце. «Дышите, леди!» Зав кафедры взял меня за руки. «Дышите, Элиза, и не вздумайте падать в обморок!» Не знаю как, но вздохнуть я все-таки смогла. «Вот так», — подбодрил меня преподаватель. «Не беспокойтесь, это временно и скоро проходит». Как ни странно, я в себя пришла быстро. Все наладилось, и я больше не задыхалась. Вот только мир вокруг будто утратил нечто важное. Краски выцвели, звуки притихли, обоняние притупилось. «С этим невозможно жить», — прошептала я. «Возможно», — не согласился мастер. «Я не смогу. Ребенок еще ничего не понимает, а я...» «И вы сможете, поверьте, это не настолько сложно. Только первое время. Зато вы научитесь больше ценить свою магию и начнете активнее ее постигать». «Леди», — позвал преподаватель, — «это мои браслеты. Их делали для меня и под меня». «Но...» Я взглянула на тонкое плетение адамантовой цепочки. «Конечно, для мужского запястья такие маловаты, но и детскими их никак не назовешь. Я носил их с 16 до 20. И не умер. Наоборот». Мастер на пару секунд отвернулся. «Иногда это насущная необходимость». Спрашивать, почему такая необходимость возникла у него в столь взрослом возрасте, я не решилась, пусть и стало очень любопытно. Мастер Альдер с его многочисленными заслугами выглядел просто безупречным. Но кто знает, какие тайны есть у него. «Хорошо», — вздохнула я и непроизвольно потерла запястье, а потом быстро положила руки на подлокотники. «Я постараюсь». «Если станет совсем плохо, снимайте. Только проследите, чтобы рядом оказался человек, способный при необходимости погасить спонтанный выброс», — посоветовал мастер. «Спасибо. И ведь знаю, что это продиктовано заботой обо мне, а все равно грустно». «Далее, как целитель, вы должны понимать, что устранять необходимо первопричину болезни, в данном случае ваших магических всплесков. Вы не справляетесь с собственными эмоциями из-за стресса, и мы имеем, что имеем. Затопление третьего этажа общежития целителей». «Хорошо, что никто из учащихся не пострадал». «Со мной раньше такого не случалось», — начала я, но преподаватель не дал закончить. «Сказывается ваша необученность магиям, стихийный и темный, плюс эмпатия. Она не только дает чувствовать чужие эмоции, но и усиливает ваши собственные. Опытные эмпаты легко транслируют любые образы друг другу, а сильные эмпаты могут влиять на чувства окружающих людей, настраивая их на нужный им лад. Поэтому все эмоциональные всплески такие разрушительные. Вы направляете эмоции наружу, поскольку не способны удержать их внутри». «И что вы мне посоветуете?» «Эмпатию, в отличие от магии, заблокировать нельзя». «Успокоительные капли для начала», — чуть резче обычного сказал завкафедрой. «Видимо, и для него бессонная ночь не прошла даром. Плюс, если темная магия, к огромному счастью для окружающих, у вас под контролем, то со стихийной просто беда. Надо учиться ею пользоваться. Предлагаю вам вечерние занятия на полигоне с первым курсом стихийников». Я кивнула. «С контролем надо что-то делать, если я не хочу всю жизнь носить украшения из адаманта». «И эмпатию, раз уж вам достался такой сильный дар, надо освоить и подчинить, чтобы не эмоции владели вами, а вы эмоциями. Но здесь только парные занятия. Попробуйте договориться со своей соседкой. 15 минут в день, когда вы полностью снимаете щиты, а соседка пытается думать о вас как можно ярче. Вам необходимо без щитов абстрагироваться от чужих эмоций. просто не замечать их. Сосредоточиться на своих мыслях. А потом меняетесь. Она снимает щиты, а вы, думая о ней, не позволяете эмоциям выходить. Научитесь держать эмоции в узде и отключаться от чужих, и избавитесь от спонтанных всплесков. И другие эмпаты не смогут вас считать. Не думаю, что это возможно. Я не могу без счетов. И представить ситуацию, как я нахожусь среди людей, ощущая все чужие эмоции, да так и с ума сойти можно. Это вопрос навыка и тренировок, не согласился преподаватель. Попробуйте со мной. Я без счетов, вы думаете обо мне, но не выпускаете эмоций. Они должны остаться внутри вас. Считайте это игрой. Если я уловлю ваши эмоции, вы проиграете. В игре всегда есть какие-то призы, намекнула я. Да, знаю, наглость. Местер усмехнулся. Я не поставлю вам отработку за ночное происшествие. Ну как? Достаточный стимул? Правда не поставите? Не поверила я. Обещаю, но только если справитесь. Пробуем. А что мне, собственно, терять? Пробуем. Я сняла щиты не сразу, а осторожно, чувствуя, как освобождается разум. Эмоциональный фон мастера был ровный, я бы даже сказала, слишком ровный для живого человека. Но и каких-то щитов он тоже не ставил. Просто невероятное владение собой. Я так никогда не смогу. Но надо постараться. Вы думаете направленно обо мне? Не стесняйтесь. И ваши чувства должны остаться для меня тайной. Мастер Альдер поставил локти на стол, сцепил пальцы и положил на них подбородок. Волосы, сегодня не забранные в хвост, велись, и темной бронзой блестели в солнечных лучах на фоне окна. Я поймала себя на том, что снова разглядываю преподавателя, и в голове невольно всплыла картина минувшей ночи. Местер в пижамных штанах, свободно висящих на бедрах, сверху небрежно распахнутый халат, выбившиеся из хвоста пряди. И тут-то я поняла две вещи. Я абсолютно точно не удержала свои мысли, чувства и эмоции под контролем. Вторая — кое-кто тоже не настолько уж и хорошо абстрагируется, да и держит свои эмоции не всегда. Во всяком случае, я отчетливо уловила в ответ что-то такое, отдающее чисто мужским интересам, а не желанием преподавателя помочь своей студентке. Но мастер и сейчас быстро взял себя в руки, свои эмоции под контроль, откашлялся в кулак, тряхнул головой и выдал. «Думаю, отработка в засаде пойдет вам на пользу». «Ну вот, а я так надеялась». «До конца учебного года», — добил завкафедрой. «Что?» — я вскочила со стула. «А как мне готовиться? Экзамены на носу». «Ничего, пара часов в день, а то и час, смотря как стараться будете. Вас не утянут. Зато чем меньше у вас останется свободного времени, тем лучше для вашего эмоционального состояния. А физический труд вообще полезен и часто используется в реабилитационных целях». «Чего вы мне рассказываете?» – взвелась я. «До конца учебного года почти 2 месяца. Да это же просто издевательство какое-то». Для психологической реабилитации используют творчество, рисование, лепку, музыку. «Вы знакомы с психологической реабилитацией?» – удивился преподаватель. А я поняла, что сболтнула лишнее. «У меня достаточно широкий кругозор, особенно в вопросах реабилитации, как недавно выяснилось». «Но я не об этом. 2 месяца – это слишком». «Леди Риар, не спорьте. По совокупности вы наработали и на большее». Как ни странно, но мастер сидел явно довольный. «И соседке своей передать не забудьте. Вечером вам обеим пришлют предписание». «Чего?» Я ушам не поверила. «И Элис?» «Да». удивился моей реакции мастер. «Наказание всегда делится на всех дежурных. Это должно приучить вас к командной работе и ответственности за свои поступки». Я закрыла лицо ладонями и упала обратно в кресло. «Элис меня точно убьет. 2 месяца отработки. Зато так ей будет проще заниматься с вами эмпатией, развивать передачу мыслеобразов и тренировать пассивную защиту». Представляю, какие мыслеобразы будет транслировать мне соседка. «Правда, для нее 1 неделя», — улыбнулся мастер. «Вот точно издевается. Но 1 неделю Элис как-нибудь переживет. В целом, я больше вас не задерживаю», — завершил разбор полетов завкафедрой. «Спасибо», — буркнула я. «И за тазик с полотенцем тоже». «Да, ввиду поломки системы водоснабжения в вашем корпусе тазик вам действительно пригодится». «Вы надо мной издеваетесь», — все-таки резюмировала я. «Не все же вам надо мной», — развел руками преподаватель. «Всего хорошего, мастер Альдер», — попрощалась я и резко вышла. «Может, и правда перевестись? Не на проклятие, так к стихийникам. Познакомлюсь с ними на полигоне получше, позанимаюсь, и надо сразу узнать, кто их куратор, а то попадется второй такой же». На завтрак я успела к самому концу, а за столом меня ждали однокурсники, которые, как и весь целительский факультет, заглянуть в душевую сегодня не смогли.